Робко озираясь по сторонам, Надя шла рядом с мамой по мрачному коридору большого здания. Она взялась покрепче за мамину руку, ее охватила минутная дрожь, как будто ей стало холодно. Яркие полевые цветы в Надиной руке являли собой резкий контраст с серыми голыми стенами длинного коридора. Им пришлось долго ждать. Похоже, цветочки почувствовали, что их красочность не соответствует этому зданию. Один за другим они опустили свои головки. Наконец, маму вызвали в кабинет следователя. Он сидел за большим письменным столом и был одет в серый костюм. Но на стене рядом с ним висела такая же внушительная форма, в какую были одеты милиционеры, которые делали в их доме обыск. Только она выглядела чуть иначе, и цвет у нее был другой. Мама остановилась около дверей. Следователь какое-то время не обращал на нее внимания. Наконец он поднял глаза и пригласил маму сесть на стул перед письменным столом. Надя встала рядом с мамой, там она чувствовала себя безопаснее всего. С этого места она большими синими глазами внимательно следила за движениями мужчины за письменным столом. Он не замечал этого. «Фамилия?» – коротко спросил он. «Имя, отчество, дата рождения, место рождения, кто ваш муж, дата вступления в брак, сколько детей?» Мама терпеливо отвечала на все эти вопросы. Таким образом, допрос продолжался еще некоторое время. Потом следователь поднял глаза. Вдруг он заметил маленькую девочку, смотревшую на него большими глазами. Он на мгновение смутился. Его суровое лицо стало немного мягче. Потом он сказал: «Мне поручено расследовать обстоятельства, связанные с преступлением вашего мужа, Данилевского Владимира Петровича. Его деятельность была направлена против нашего государства. Он обвиняется в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих нашу советскую действительность, и в нарушении законодательства о религиозных культах. Вы обязаны говорить только правду. Ваш муж проводил запрещенные законом религиозные собрания. Где они проходили?» «Вы говорите, что знаете, что мой муж проводил собрания. Зачем же мне тогда еще говорить вам, где они проходили?» «Вы обязаны отвечать на вопрос». Мама молчала. Лицо следователя покраснело. Казалось, что он вот-вот раскричится, но потом он все-таки взял себя в руки. «Ваш муж призывал не подчиняться властям». В этом случае мама не смогла промолчать. «Вы ошибаетесь. Мой муж сам подчинялся властям. Только в случаях, противоречащих Слову Божьему, он не мог подчиняться». «Так, и что это были за случаи?» Мама медлила с ответом. Она понимала, что могла, сама того не замечая, сказать слишком много в ответ на этот вопрос. В то же время ей хотелось сказать следователю, в чем власти поступают неправильно. «Господь повелел нам проповедовать Евангелие всем людям. Он также хочет, чтобы к Нему приходили и дети. Мы должны изучать Слово Божье и помогать нуждающимся. А вы запрещаете свободную проповедь Слова Божьего. Вы не разрешаете детям приходить в церковь. Вы запрещаете воскресные школы для детей. Нам нельзя собираться для молитвы и изучения Библии. Нам нельзя помогать нуждающимся. Мы готовы подчиняться властям во всем, но не в этих вопросах». Мама замолчала. Она удивилась, что следователь ее не прервал. Тогда она заметила, что он, похоже, и не слушал ее. Взгляд следователя был устремлен куда-то мимо мамы. Мама посмотрела в ту сторону. На полу рядом с ее стулом сидела Надя. Она осторожно раскладывала свои цветы на деревянном полу. Вначале Надя испугалась, когда увидела знакомую ей форму на стене. Большими глазами она смотрела то на форму, то на следователя за письменным столом. Она боялась, что он тоже будет ругаться и опрокидывать стулья, как делали это милиционеры в их доме. Но когда ничего подобного не случилось, она немного успокоилась. Она заметила, что следователь мог быть и приветливым, совсем не так, как те злые милиционеры у них дома. Тогда она опустилась на пол рядом со стулом мамы. Тут она вдруг заметила, что ее прекрасные цветы уже совсем завяли. «Ах, им, наверное, хочется пить», — подумала она. Бережно Надя стала раскладывать их на полу. Сначала она не заметила, что следователь наблюдал за ней. Она слишком была занята своими цветами. Она хотела позаботиться о них, иначе они умрут прежде, чем папа их получит. После последних маминых слов в кабинете стало совсем тихо. Следователь со своеобразным выражением на лице наблюдал за движениями маленькой девочки на полу. Его глаза выражали тоску. Похоже, что он забыл о присутствии мамы. Когда знакомый голос мамы умолк, Надя подняла глаза. Она увидела лицо следователя. Каким печальным было оно. Сердце Нади переполнилось от сострадания. Она взяла красный мак, встала и подошла к большому письменному столу. Потом она протянула следователю цветок. «Возьмите, это вам. Остальные цветы для папы. Красиво, правда?»